27. Миллиарды людей в этом мире и в том. Бесконечное разнообразие сознаний, и близких так мало среди них. В тонком мире они распределяются по слоям, в этом по тяготению к ним в соответствии. Общий уровень поднимаем при помощи мысли и насыщения пространства определенным рядом идей. Задача необычайной сложности. Карма допускает близкий подход лишь в исключительных случаях. Общее воздействие мыслью безлично. Воспринимают, кто может. Карма великая помощница нам в деле пробуждения сознаний. Мы же сообразуемся с циклическими периодами астрологических влияний, которыми определяется течение эволюции земного человечества. И ко времени насыщаем пространство нужными мыслями. Учения, даваемые нами на грани великих эпох, всегда соответствует требованию момента и общего состояния сознаний. Учение дается в обоих мирах. Доступ к нему незримо открыт всем, вернее, для каждого открытого к нему сознания, могущего вместить его положение. Часто одни и те же формулы учения произносятся в разных уголках земного шара совершенно разными людьми, действует пространственное насыщение. Сознание близких являются как бы конвейерами, постоянно выпускающими в пространство и окружающие его сферы поток нам нужных идей, незримо оплодотворяющих сознание множеств. В этом состоит сущность пространственной кооперации. Век Майтреи усилит сотрудничество видимое и невидимое, упорство мрака уступит силе лучей идущего света.